Роджер Железный. Долина проклятий. Глава первая. Чайка сорвалась с места, взмыла в воздух и на миг, казалось, застыла на распростертых крыльях. Черт Таннер большим и указательным пальцами швырнул окурок и угодил прямо в птицу. Чайка издала хриплый крик и резко забила крыльями. Она поднялась на 50 футов, и если и крикнула второй раз, то звук потерялся в реве ветра и грохоте прибоя. Одно серое перо, качаясь в фиолетовом небе, проплыло у края скалы и полетело вниз к поверхности океана. Таннер ухмыльнулся в бороду, скинул ноги с руля и завел мотоцикл. Он медленно поднялся по склону, свернул на тропу, затем прибавил скорость и, выходя на шоссе, шел уже 60 миль в час. Дорога принадлежала только ему. Таннер слился с рулем и дал газ. Через забрызганные грязью защитные очки мир казался мерзким и пакостным. Впрочем, таким же он казался ему и без очков. Все старые знаки с его куртки исчезли. Особенно жаль старые эмблемы. Может быть, удастся раздобыть такую эмблему в Тихуане и заставить какую-нибудь крошку пришить ее? Нет, не пойдет. Все это мертво, все в прошлом. Надо продать Харли, двинуться вдоль побережья и посмотреть, что можно найти в другой Америке. Он проскочил Лагуна Бич, Капистрано Бич, Сан-Клементе и Сан-Онофре. Там заправился и прошел Карлсбад и множество мертвых поселков, что заполняли побережье до Солана Бич-дель-Мар. А за Сан-Диего его ждали. Таннер увидел дорожный блок и развернулся. Они даже не сообразили, как он сумел это сделать так быстро и на такой скорости. Сзади послышались выстрелы. А потом раздались сирены. В ответ он дважды нажал на клаксон и еще плотнее приник к рулю. Харли рванулся вперед. От напряжения работающего на пределе мотора гудела стальная рама. 10 минут оторваться не удалось. 15 минут! Он взлетел на подъем и далеко впереди увидел второй блок. Его взяли в тиски. Таннер огляделся в надежде найти боковые дороги. Боковых дорог не было. Тогда он пошел прямо на блок. Можно попробовать прорваться. Бесполезно. Машины перегораживали все шоссе, даже обочину. В самую последнюю секунду он притормозил, встал на заднее колесо, развернулся и помчался навстречу преследователям. Их было 6. А за спиной уже завыли новые сирены. Он снова притормозил, взял влево, нажал на газ и спрыгнул. Мотоцикл понесся вперед, а Таннер покатился по земле, вскочил на ноги и бросился бежать. Послышался скрежет тормозов, потом удар, потом опять выстрелы. Он продолжал бежать, стреляя поверх его головы, но он этого не знал. Они хотели взять его живым. Через 15 минут его загнали к каменной стене. Под дулами винтовок он отшвырнул монтировку и поднял руки. «Ваша взяла», — проговорил он. «Вяжите». На него надели наручники и втолкнули на заднее сиденье одной из машин. С обеих сторон уселись полицейские. Еще один с обрезом на коленях сидел рядом с водителем. Водитель завел двигатель и на задней передаче выехал на шоссе. Человек с обрезом повернулся и пристально посмотрел на Таннера через бифокальные очки. 10 секунд он не сводил с него глаз, а потом произнес: «Это очень глупо с твоей стороны». Черт Таннер смотрел на него так же пристально, пока человек не повторил: «Очень глупо, Таннер». «О, я не знал, что ты обращаешься ко мне». «Я смотрю на тебя, сынок». «А я смотрю на тебя. Привет». Водитель, не отрывая глаз от дороги, сказал: «Жаль, что мы должны доставить его в целости, после того, как он разбил машину своим проклятым мотоциклом». «Всякое еще может случиться. К примеру, он может упасть и сломать парочку ребер», — заметил полицейский слева от Таннера. Тот, что сидел справа, промолчал, но человек с обрезом качнул головой. Только если попытается бежать. Л.А. он нужен в хорошей форме. Почему ты хотел смыться, приятель? Ты же знаешь, мы тебя все равно бы изловили. Таннер пожал плечами. А чего меня ловить? Разве я что сделал? Водитель громко хмыкнул. Именно поэтому ты ничего не сделал, а должен был. Припоминаешь? Я никому ничего не должен. Меня помиловали и отпустили подчистую. У тебя слабая память, парень. Когда тебя вчера выпускали, ты дал калифорнийскому государству обещание. 24 часа, которые ты испортил на улаживание своих дел, истекли. Если хочешь, можешь сказать «нет», и помилование аннулируют. Никто тебя не заставляет. Тогда остаток своих дней будешь дробить большие камни и камешки помельче. Нам плевать. Я слышал, у них есть другой вариант. «Дайте сигарету», — сказал Таннер. Полицейский справа протянул ему зажженную сигарету. Он поднял руки, взял ее. Куря, он стряхивал пепел на пол. Они мчались по шоссе. Когда машина проезжала городки или встречалась с транспортом, водитель врубал сирену, а наверху начинал мигать красный маяк. Тогда сзади вторили сирены патрульных машин сопровождения. На протяжении всего пути до Л.А. водитель ни разу не прикасался к тормозу и каждые 2 минуты выходил на связь по рации. Внезапно с оглушительным шумом на них опустилось облако пыли и гравия. В правом нижнем углу пуленепробиваемого ветрового стекла появилась крохотная трещина. По крыше и капоту заколотили камни. Вся поверхность дороги мгновенно покрылась гравием. Шины отчаянно завизжали. Вокруг тяжелым непроницаемым туманом повисла пыль. Когда через 10 секунд они выскочили из облака, все в машине подались вперед и устремили глаза вверх. Небо стало багровым. Его расчертили черные линии, двигавшиеся с запада на восток. Они то распухали, то сужались, то раскачивались из стороны в сторону, иногда сливаясь. «Похоже, надвигается большая буря», — заметил человек с обрезом. Водитель кивнул. «Взгляните дальше на север». Послышалось какое-то завывание. Темные полосы продолжали расширяться, звук нарастал, терял звонкость, переходил в мощный рев. Небо потемнело на глазах, и вместе с пылью на землю упала беззвездная, безлунная ночь. Иногда раздавалось резкое понг, когда в машину ударял осколок покрупнее. Водитель зажег противотуманные фары и снова врубил сирену. Машина неслась вперед. Завывание и грохот состязались с душераздирающим воем сирены, а на севере разливалось голубое пульсирующее сияние. Таннер докурил сигарету, и ему протянули другую. Теперь курили все. «Твое счастье, что мы тебя подобрали, парень», — сказал сосед слева. «Не то попал бы ты на своем мотоцикле». «Был бы рад», — ответил Таннер. «Ты спятил». «Нет. Я бы прошел, не впервой». Когда они достигли Лос-Анджелеса, розовато-голубое сияние заполняло полнеба. Его простреливали дымчато-желтые молнии, которые словно паутины тянулись к югу. Грохот стал оглушающим. Он бил по барабанным перепонкам и заставлял вибрировать кожу. В тот момент, когда они подъезжали к зданию с колоннами, на его фасаде отражались холодные блики всполохов. Оно было похоже на скульптуру, высеченную из глыбы льда. Теперь же оно казалось восковым, готовым расплавиться при первом дуновении жара. Они торопливо взбежали по ступеням, и дежурный полицейский впустил их через маленькую дверь справа от тяжелых металлических двойных ворот, служивших главным входом в здание. Увидев Таннера, он расстегнул свою кобуру, а затем закрыл дверь на замок и цепочку. «Куда?» – спросил человек с обрезом. «На второй этаж», – ответил полицейский, махнув в сторону лестницы. «Наверх и прямо до конца». «Спасибо». Грохот сюда почти не доносился, и в искусственном освещении все вновь обрело естественный вид. Дойдя до последнего кабинета, человек с обрезом кивнул водителю: «Стучи!» На пороге появилась женщина. Она начала что-то говорить, но, увидев Таннера, замолчала, отошла в сторону и распахнула дверь. «Сюда!» — пригласила она, и они протиснулись в приемную. Женщина нажала кнопку на столе. «Да, миссис Фиск!» — раздался голос. «Они здесь, сэр!» «Пусть заходят!» Она провела их в конец приемной и открыла темную дверь. Сидящий за столом мужчина откинулся в кресле и переплел под подбородком короткие толстые пальцы. Его властные глаза были чуть-чуть темнее серебристо-серых волос. «Садитесь», — сказал он Таннеру мягким голосом и добавил, обращаясь к остальным, «а вы подождите в приемной». «Мистер Дентон, этот тип опасен», — предупредил человек с обрезом, когда Таннер небрежно развалился в кресле напротив стола. Окна помещения закрывали стальные шторы, а ярости разгулявшейся стихии можно было догадываться лишь по доносившимся издалека пулеметным очередям. «Я знаю». «По крайней мере, он в наручниках. Оставить вам оружие?» «У меня есть». «Хорошо. Мы будем снаружи». Они покинули комнату. Двое мужчин не сводили друг с друга глаз, пока дверь не закрылась. Потом тот, кого назвали Дентоном, произнес: «Теперь ваши дела улажены». Другой пожал плечами. «И все-таки, как вас действительно зовут? Даже по документам». «Черт», — сказал Таннер. «Так меня зовут, иногда произносят черт. Я был седьмым ребенком в семье, и когда повитуха показала меня старику и спросил, какое имя он хочет мне дать, тот буркнул: черт, и ушел. Так меня и записали. Это рассказал мне брат. Я не мог расспросить своего папашу, потому что никогда его не видел. Он сгинул в тот же день». «Значит, всех семерых воспитала мать?» «Нет, она померла спустя 2 недели. И нас приютили родственники». «Понятно», — проговорил Дентон. «У вас еще есть выбор. Хотите попробовать или нет?» «А кто, собственно, такой?» — спросил Таннер. «Министр транспорта государства Калифорния». «При чем тут это дело?» «Я за него отвечаю. С таким же успехом на моем месте мог быть главный врач или начальник почт. Но я все-таки лучше прочих знаю техническую сторону дела. Лучше знаю шансы на успех». «И каковы они?» — поинтересовался Таннер. Впервые за весь разговор Дентон отвел глаза. «Да, дело рискованное. Точнее, оно еще никому не удавалось, кроме того парня, который принес обещание. Но он мертв. И после этого вы говорите о шансах на успех». «Вы думаете, — медленно произнес Дентон, — что это самоубийство? Возможно, вы правы. Мы посылаем 3 машины с 2 водителями в каждой. Если хотя бы одна из них пробьется достаточно близко, то ее радиомаяк наведет группы из Бостона. Впрочем, можете отказаться». «Ага. И провести остаток жизни в тюрьме». «Вы убили 3 человек. Вас могли казнить». «Ну не казнили, так к чему же зря болтать? Послушайте, мистер, я не желаю подыхать, однако и варрант меня не прельщает. Или вы едете, или нет. Выбирайте. Но помните, если вы поедете и доберетесь до Бостона, все будет забыто, вы свободны и можете делать, что хотите. Государство Калифорния даже заплатит за тот мотоцикл, который вы угнали и разбили, не говоря уже об ущербе, нанесенном полицейской машине». «Большое спасибо». Ураганный ветер бился и завывал за стенами, и резкие удары остальные шторы сотрясали комнату. «Вы очень хороший водитель», — продолжил Дентон немного погодя. Вам приходилось водить практически все, что способно ездить. Когда вы занимались контрабандой, то делали ежемесячные рейсы в Солт-Лейк-Сити. Даже сегодня очень немногие отважились бы на это. Таннер улыбнулся каким-то своим мыслям. Вы были лучшим водителем на сиэтловском маршруте и единственным человеком, сумевшим доставить почту в Альбукерке. После вас этого никому не удавалось. Я хочу лишь сказать, что из всех наших асов у вас лучшие шансы на успех. Если кто-нибудь и дойдет до цели, то, скорее всего, вы. Вот почему с вами были терпеливы. Но больше мы ждать не можем. Ответ нужен немедленный, в случае согласия, выезд через час. Таннер поднял скованные руки и указал на окно. «В такую погоду?» «Машины смогут выдержать», — ответил Дентон. «Да вы с ума сошли!» «Пока мы здесь с вами болтаем, там умирают люди». «Парочки больше, парочки меньше. Разве нельзя отложить до завтра?» «Нет. Человек пожертвовал своей жизнью, чтобы доставить нам это сообщение. Континент необходимо пересечь как можно скорее, иначе все лишается смысла. Есть буря или нет, машины должны уйти немедленно, и ваши чувства здесь совершенно ни при чем. Итак, я жду ответа». «Мне необходимо поесть, Яни. В машине есть еда». «Ну?» «Хорошо», — промолвил Таннер, глядя в темное окно. «Я пройду для вас долину проклятий. Но я не двинусь с места, пока не получу кое-какую бумагу. Она у меня». Дентон открыл ящик стола и выбрал плотный пакет, из которого извлек лист бумаги с ярким оттиском большой государственной печати Калифорнии. Таннер внимательно прочитал текст. «Здесь говорится, что если я доберусь до Бостона, то получу полное прощение за все преступные действия, как там, совершенные на территории государства Калифорния». «Да». «Входят ли сюда преступления, о которых вам неизвестно, если те вдруг всплывут?» «Там все сказано. Все преступные действия». «Значит, договорились. Снимите-ка с меня эти браслеты и покажите мою машину». Дентон вернулся на свое место и сел. «Скажу вам еще кое-что. Если вздумаете где-нибудь по пути отстать... В общем, у других водителей есть приказ на этот случай, и они согласны его выполнить. Приказ открыть огонь. От вас и пепла не останется. Это ясно?» «Еще бы», — ответил Таннер. «Я так понимаю, что обязан оказать им ту же услугу?» «Верно». «Отлично. Это может быть любопытно». «Не сомневался, что вам понравится. Но перед тем, как снять наручники, я хочу сказать, что я о вас думаю». «Что ж, если вы желаете тратить время, пока там умирают люди...» «Заткнитесь! Вам на них совершенно наплевать. Я только хотел сказать, что, по моему мнению, вы самое низкое существо, которое я когда-либо встречал. Вы убивали мужчин и насиловали женщин. Однажды вы выкололи человеку глаза просто для забавы. Вас два раза судили за торговлю наркотиками и три раза за сводничество. Вы пьяница и дегенерат. Думаю, что вы не принимали ванну со дня своего рождения. С дружками-головорезами вы терроризировали честных людей, старающихся сплотиться и встать на ноги после войны. Вы крали и грабили, не гнушались отбирать самые необходимые. Жаль, что вас не убили, как прочих, во время большого рейда. Вы не человек. В вас нет того, что позволяет людям жить в обществе. Единственное ваше достоинство, если можно так назвать, заключается в том, что ваши рефлексы немного быстрее, мускулы немного сильнее, зрение немного острее, чем у большинства из нас, и вы можете проехать сквозь что угодно, если через это вообще можно проехать. Государство Калифорния готово простить вашу бесчеловечность, если хоть раз вы употребите свое единственное достоинство на пользу, а не во вред людям. Мне это не нравится. Я бы на вас не стал полагаться, потому что вы не из тех людей, на кого можно положиться. Я был бы рад, если бы вы сдохли, и хотя я очень хочу, чтобы кто-нибудь доехал, надеюсь, что это будете не вы. Я ненавижу вас. А теперь идем. Машина ждет». Дентон поднялся. Поднялся и Таннер, глядя на него сверху вниз, искались в усмешке. «Я доеду. Если этот бостонец доехал и помер, то я доеду и останусь жить». Они подошли к двери. «Я желаю удачи», — процедил Дентон. «Не ради вас, конечно». «Конечно, я понимаю». Дентон открыл дверь. «Освободите его, он едет». Старший полицейский передал обрез тому, кто угощал Таннера сигаретами, и полез в карман за ключами. Отомкнув наручники, он отступил назад и повесил их себе на пояс. «Я пойду с вами», — сказал Дентон. «Гараж внизу». Когда они ушли, миссис Фиск достала из сумочки четки и склонила голову. Она молилась за Бостон, она молилась за душу усопшего гонца, она помолилась даже за черта Таннера. Они спустились вниз, и Таннер увидел три машины и пятерых мужчин, сидящих вдоль стены. Одного он узнал. «Дэнни», — шагнув вперед, промолвил он, — «подойди сюда». К нему подошел стройный светловолосый юноша, держащий в правой руке шлем. «Какого дьявола ты здесь ошиваешься?» — требовательно спросил Таннер. «Я второй водитель машины номер три». «У тебя собственный гараж, и нет никаких грязных дел за спиной. Чего ради ты согласился?» «Дентон предложил мне 50 тысяч», — сказал юноша, и Таннер отвел взгляд. «Я хочу жениться, и они бы мне пригодились». «Я считал, что тебе хватает». «Да, но я собираюсь купить дом». «Твоя девушка знает, что ты надумал?» «Нет». «Послушай, у меня другого выхода нет, а ты можешь не соглашаться. Это уж мне решать. Поэтому вот что я тебе скажу. Приезжай к Пасадену, в то место, где мы играли мальчишками. Помнишь скалы у больших деревьев?» «Конечно». «От дерева в центре, с той стороны, где я вырезал свои инициалы, отмерь 7 шагов и копай там фута на 4. Ты понял?» «Ну, а что там такое?» «Мое наследство. Найдешь стальной ящик, наверное, весь проржавевший. Внутри в опилках, запаянная с обеих сторон труба. В ней чуть больше 5000 купюр чистые». «Зачем ты мне это говоришь?» «Потому что теперь это твои деньги», — ответил Таннер и ударил его в челюсть. Дэнни упал, и Таннер еще трижды ударил его ногой в ребра, прежде чем подоспели полицейские. «Идиот!» – закричал Дентон. «Проклятый сумасшедший идиот!» «Угу», – ухмыльнулся Таннер. «Но мой брат не поедет по долине проклятий, пока я рядом и в состоянии вывести его из игры. Лучше ищите другого водителя. У Дэнни переломаны ребра. Или дайте мне вести самому». «Значит, ты поведешь один», – решил Дентон. «Мы не можем больше ждать. В машине есть тонизирующие средства. Не дай бог тебе заснуть. Если отстанешь, тебя сожгут, не забывай». «Не забуду. И вас не забуду, мистер, если когда-нибудь снова окажусь в этом городе. Не сомневайтесь». «Тогда садись в машину номер 2. Вакцина под задним сиденьем. Двигай, подонок». Таннер сплюнул на пол и повернулся спиной к министру транспорта. Несколько полицейских оказывали первую помощь его брату, один побежал за врачом. Пока Дентон разбивал оставшихся 4 водителей на пары, Таннер забрался в машину, завел мотор и стал ждать. В одном из отделений он нашел сигареты, закурил и откинулся на спинку сиденья. Водители заняли места в бронированных автомобилях. Ожила рация, раздался треск, гул, шорох и, наконец, голос. «Машина номер 1, готовы!» Затем, после паузы, другой голос доложил: «Машина номер 3, готовы!» Таннер взял микрофон, вдавил кнопку сбоку и произнес: «Готов!» Пошли! Машины поднялись по наклонной плоскости, проехали через откатившиеся в сторону стальные двери и влились в ураган. Путь от Лос-Анджелеса до шоссе номер 91 оказался настоящим кошмаром. Вода низвергалась потоками, и камни с футбольный мяч колотили в броню автомобилей. Таннер закурил, включил специальные фары, надел инфракрасные очки и упорно шел сквозь свирепствующую ночь. Рация трещала, и много раз ему чудились далекие голоса, но ни разу он не мог разобрать слов. Сначала машины двигались по шоссе, а когда оно кончилось, и шины, соприкоснувшись с исковерканной землей, натужно завздыхали, Таннер вырвался вперед. Остальные послушно пристроились сзади. Он знал дорогу, они нет. Таннер выбрал старый путь контрабандистов, по которому обычно провозил сласти мормон. Возможно, кроме него уже не осталось в живых людей, знавших эту дорогу. Начали срываться молнии, не по одной, а целыми стенами. Машина была заземлена, однако вскоре волосы у него на голове встали дыбом. Один раз ему показалось, что он увидел гигантское чудовище, Хилу, но Таннер не был в этом абсолютно уверен и даже не повернулся к пульту управления огнем. Судя по задним экранам, один из автомобилей выпустил ракету, но радиосвязь была потеряна, как только они выехали из гаража. Навстречу несся разбивающийся о машину поток воды. В небе громыхала артиллерийская канонада. Прямо впереди упал булыжник размером с могильную плиту, и Таннер резко крутанул руль, объезжая его. С севера на юг небеса прорезали яркие багровые вспышки. В их свете он различал множество черных полос, скользящих с запада на восток. Таннер объехал очаг радиации, не ослабевший за те 4 года, что он здесь не был, и у места, где песок сплавился в стеклянное озеро, сбавил скорость, остерегаясь скрытых расселин. Еще 3 на них обрушивались лавины камней. Затем небеса раскололись, и оттуда полился яркий голубой свет. Темные шторы откатились, громыхание стихло. Только на севере еще было заметно бледно-лиловое свечение. Зеленое солнце падало за горизонт. Таннер вырубил инфрапрожектор, стянул очки и включил обычные ночные фары. Что-то большое, похожее на гигантскую летучую мышь, промелькнуло в коридоре света. Через 5 оно показалось снова, на этот раз гораздо ближе, и Таннер выпустил осветительную ракету. Обрисовалась черная туша в 40 футов поперечнике. Таннер дал 2 из пулемета, туша провалилась и больше не появлялась. Для всех людей здесь уже была долина проклятий. Для черта Таннера это все еще была автостоянка. Таннер проходил здесь 32 раза. Лично для него долина проклятий начиналась с того места, которое раньше называлось Колорадо. Самолеты давно не летали. Ни один аппарат не мог подняться выше 200 футов, туда, где начинались свирепые ветры, опоясывающие земной шар. Эти ветры сносили вершины гор, вырывали гигантские секвойи, разрушали здания, забрасывали птиц, летучих мышей и насекомых в мертвую зону. Они пронизывали мир черными полосами, начиненными мусором. Иногда полосы сталкивались, сливались, обрушивая на землю тонны этого месива, если его масса оказывалась слишком большой. Воздушное сообщение абсолютно исключалось, ибо ветры были повсюду и никогда не утихали. По крайней мере, на 25-летней памяти черта Таннера. Таннер упорно двигался вперед под углом к заходящему зеленому солнцу. Продолжала падать пыль, небо стало фиолетовым, потом опять багровым, и наступила ночь. Высоко-высоко, чуть заметными пятнышками света мерцали звезды. Через некоторое время взошла луна, и в сиянии ее полуобрезанного лика ночь была цвета красного вина, тускло освещенную свечой. Таннер вытащил сигарету, закурил и стал ругаться. Медленно, тихо и бесстрастно. Прокладывали путь сквозь нагромождение камней, кусков стали, обломков автомобилей. Вдруг перед Таннером возникло отливающее зеленью туловище с мусорный бак в поперечнике, и он остановил машину. Змея была не менее 120 футов длиной, и только когда вся она проползла, Таннер снял ногу с тормоза и плавно нажал на педаль газа. Он посмотрел на левосторонний экран, и ему показалось, что он видит два огромных светящихся глаза. Таннер положил руку на пульт управления огнем и не снимал ее до тех пор, пока не проехал несколько миль. Окон в автомобиле не было, только экраны, дающие обзор во всех направлениях, включая небо наверху и землю под машиной. Автомобиль 32 футов в длину, защищавший водителя от радиации, двигался на 8 колесах с армированными покрышками. Он был оборудован 10 пулеметами 50-го калибра и 4 гранатометами. И кроме того, нес 30 бронебойных ракет, которые можно было пускать прямо перед собой или под углом возвышения до 40 градусов. Со всех 4 бортов и на крыше стояло по огнемету. Острые, как бритва, крылья из закаленной стали размахом в 12 футов выдвигались из корпуса на высоте 2,5 футов и словно ножи могли рассечь что угодно. Машина была бронирована, оснащена установкой кондиционирования воздуха. В ней имелись запасы пищи и санитарные удобства. На левой дверце был укреплен длинноствольный магнум. Пистолет-автомат 45-го калибра и 6 ручных гранат занимали полку над головой водителя. Но Таннер сохранил и собственное оружие. Длинный тонкий кинжал в правом ботинке. Они находились на территории района, когда-то называвшегося штатом Невада. Таннер стянул перчатки и вытер ладони на штаны. В огнях приборной доски, вытатуированной на правой руке сердце, светилось красным, пронзившее его нож и буквы имени, наколотые на каждом суставе 4 пальцев, начиная от мизинца, отливались синим. Таннер перерыл 2 ближайших отделения, но сигар не нашел. Он бросил окурок на пол, раздавил и достал другую сигарету. На экране переднего обзора показались заросли, и Таннер сбросил скорость. Он попытался выйти на связь, но радио доносило лишь треск статических помех. Он опять сбавил скорость, всмотрелся вперед и вверх, остановился, включил фары на полную яркость и задумался. Перед ним стояла плотная стена колючего кустарника высотой около 12 футов. Она тянулась налево и направо, и конца ей не было видно. Судить о ее прочности Таннер не мог, так как еще несколько лет назад стены здесь не было. Две другие машины остановились сзади и притушили огни. Таннер медленно подъехал вплотную к зарослям и включил фронтальный огнемет. Длинный язык пламени рванулся вперед, облизывая кустарник. Он выключил огнемет, подождал и включил снова. Огонь яростно взметнулся вверх и растекся в стороны. Таннер подал назад и уменьшил яркость экранов. Пожар неистовствовал, расширяясь на 100 футов, 200, 300. Перед Таннером в обе стороны текла река огня, и ночь озарялась языками пламени. Он глядел на пылающий поток, пока ему не начало казаться, что перед ним расплавленный океан. Тогда Таннер полез в холодильник, но пива не обнаружил. Он достал прохладительный напиток и, посасывая из банки, стал смотреть на беснующийся огонь. Через 10 минут включился кондиционер. Орды черных тварей закрыли передний экран, по бамперу и крыше заскрежетали когти. Таннер притушил фары, вырубил двигатель и швырнул пустую банку в корзину для мусора. Потом откинул спинку кресла, устроился поудобнее и закрыл глаза. Его разбудили гудки. Еще стояла ночь. Судя по часам на приборной панели, он проспал чуть больше 3 часов. Таннер потянулся и сел. 2 другие машины подъехали и стояли по бокам. Он 2 нажал на клаксон и завел мотор, после зажег передние фары и, натягивая перчатки, стал осматриваться. Почерневшая почва еще дымилась, и где-то вдали слева и справа мерцало сияние, словно пожар продолжался. Он потер глаза, почесал нос, затем дал еще 1 гудок и отжал сцепление. Машина въехала на выгоревшее поле, и экраны сразу заволокло клубами дыма. Под колесами трещали чьи-то хрупкие останки. Таннер выпустил осветительную ракету и в ярком холодном свете увидел тянущуюся до горизонта мертвую выжженную равнину. Он вдавил акселераторы, расположившиеся по флангам и чуть сзади машины, разъехались далеко в стороны, чтобы не попасть в черные тучи пепла, поднятые его броневиком. Трещало радио, раздался слабый голос, но слов был не разобрать. Он снова нажал на клаксон и прибавил скорость. Через 1.5 часа пепел впереди кончился и показался чистый песок. Они опять двигались по пустыне. Таннер сориентировался по компасу и взял чуть западнее. Машины номер 1 и номер 3 повторили его маневр с той же скоростью, шли следом. Одной рукой он держал руль, другая была занята бутербродом с солониной. Когда наступило утро, Таннер принял тонизирующую таблетку и прислушался к завыванию ветра. Справа серебряным расплавленным шаром поднялось солнце, и треть янтарного небосвода затянуло, словно паутиной, тонкими нитями. Пустыня сверкала топазом. Постоянно висящая за спиной бурая пелена пыли, пронизываемая лишь 8 копьями света, идущих сзади машин, приобретала розовый оттенок по мере того, как солнце наращивало ярко-красную корону, и тени бежали на запад. Мимо пронеслось стаи гигантских крыс. Далеко впереди Таннер увидел низвергающийся с неба водопад, но когда машина подъехала к влажному песку, он исчез. Слева валялась дохлая акула, повсюду были водоросли, водоросли, водоросли. Таннер залпом выпил бутылку ледяной воды и почувствовал, как она комом легла в желудке. У огромного оранжевого кактуса, формой напоминавшего поганку 50 футов в диаметре, сидела пара койотов с высунутыми ярко-алыми языками. Казалось, они смеются. Таннер нажал кнопку, и кабину наполнили мягкие звуки струнных инструментов. Он выругался, но музыку оставил. Вскоре ему попалось еще одно озеро расплавленного песка с колоссальной воронкой посредине, которую пришлось объехать. Небо постепенно бледнело. Его розовый цвет менялся на синий. Темные линии на нем сохранились. Иногда одна из них расширялась в черную реку, текущую на восток. В полдень такая река на 11 минут затмила солнце. Налетела пыльная буря, и Таннер включил радар и фары. Он знал, что где-то впереди проходит расщелина. Наткнувшись на нее, Таннер взял влево и ехал вдоль ее края около 2 миль, пока она не сузилась и, наконец, не исчезла. Бурю развеял резкий порыв ветра, и Таннер надел темные очки. Блеск солнечного света, отраженного от зеркальной равнины, слепил глаза. По пути встречались какие-то высокие кварцевые образования. Таннер и раньше никогда не останавливался, чтобы осмотреть их повнимательнее. Не имел он такого желания и сейчас. Опять начался песок. Белый, серовато-коричневый, красный. На склонах огромных вздымающихся дюн кое-где росли кактусы. Небо продолжало менять цвет, пока не стало голубым, как глаза младенца. Таннер тихонько мычал в такт музыке. И тут он увидел чудовище. Это была гигантская, хилая, ядовитая ящерица, громадная, больше автомобиля. Она выскочила из заведенной гряды и помчалась навстречу машине. Ее чешуйчатое тело сверкало на солнце разноцветными красками. Темные глаза смотрели, не мигая, песчаные струйки срывались с широкого заостренного к концу хвоста. Таннер не мог использовать ракеты, потому что чудовище было сбоку. Он открыл пулеметный огонь, выдвинул крылья и вжал педаль газа в пол. Затем пустил облако огня. Открыли стрельбу и другие машины. Хила взмахнула хвостом и разинула пасть. Фонтаном ударила и потекла на землю кровь. Потом в чудовище попала ракета. Оно повернулось и прыгнуло. Когда огромная безжизненная туша упала на машину номер один, раздался громкий скрежещущий звук. Таннер развернулся, затормозил и бросился к искореженной машине. Но прежде чем приблизиться к ней, он выпустил из винтовки 6 пуль в голову чудовища. Распахнутая дверца висела на нижней петле. Внутри лежали 2. На приборной доске алела кровь. Подошли 2 других водителей, и все молча смотрели на машину. Затем тот, кто был поменьше ростом, влез в исковерканный салон, пощупал пульс, прислушался к дыханию. «Майк мертв», — сообщил он. «А Грег, по-моему, приходит в себя». У заднего бампера появилось быстро расплывающееся пятно. В воздухе запахло бензином. Таннер вытащил сигарету, передумал и засунул ее в пачку. Слышно было, как с бульканьем льется на землю горючее из топливных баков. Человек, стоявший рядом с Таннером, проговорил: «Никогда не видел ничего подобного. Только на картинках». «Я видел», — оборвал его Таннер. В эту минуту из машины выбрался низкорослый водитель, тащивший за собой Грега. «С Грегом все в порядке. Просто ударился головой о приборную доску. Возьми его к себе. Черт, тебе нужен напарник». Таннер пожал плечами, отвернулся и зажег сигарету. «Здесь, по-моему, курить не...» – начал стоявший рядом водитель. В ответ Таннер выпустил ему в лицо клуб дыма. В Греге, похоже, текла индийская кровь. Скуластый, темноволосый, темноглазый, с густым загаром. Ростом он не уступал Таннеру, хотя был полегче. Теперь, когда Грег глотнул свежего воздуха и несколько оправился, осанка его стала прямой. Двигался он легко, с кошачьим изяществом. «Надо похоронить Майка», — сказал тот, который был пониже ростом. «Жаль терять время», — отозвался его товарищ. «Однако...» И тут Таннер швырнул сигарету в темную лужу под машиной и бросился на землю. Взметнулось пламя. С визгом сорвавшиеся ракеты прочертили темные борозды в раскаленном полуденном воздухе. Начали взрываться пулеметные патроны, за ними ручные гранаты. Таннер все глубже зарывался в песок, закрывая голову и зажимая уши. Когда, наконец, все стихло, он потянулся за винтовкой, но они опередили его, и Таннер, глядя в дуло пистолета, медленно поднял руки и встал. «Какого черта ты это сделал?» – взревел человек с пистолетом. «Теперь его не надо хоронить», – усмехнулся Таннер. «Кремация ничуть не хуже. Ты мог всех нас угробить, если бы пулеметы и ракеты были нацелены в нашу сторону». Я посмотрел. «Осколки». «А, понимаю. Ну-ка, приятель, подбери свою винтовку. Дулом к земле. Разряди и положи патроны в карман. Хотел от нас отделаться, да? Чтобы самому улизнуть, как пытался вчера». «Я этого не говорил. Но это так. Тебе ведь наплевать, если в Бостоне все загнутся. Винтовка разряжена. Так забирайся в машину и пошел. Учти, я буду сзади». Таннер направился к своей машине. Он слышал за спиной шум спора, но был уверен, что они не станут стрелять. Открыв дверцу, он увидел краем глаза тени и резко обернулся. Рядом стоял Грег, высокий и тихий, как призрак. «Хочешь, я поведу?» – бесстрастно предложил он. «Отдыхай, я пока в форме. Может быть, позже». Грег кивнул, обошел машину и, усевшись, сразу откинул спинку сиденья. Таннер захлопнул дверцу и завел мотор. Гулом ожил кондиционер. «Перезаряди и положи на место». Он передал винтовку и патроны, натянул перчатки и добавил: «В холодильнике полно лимонада. И ничего другого». Напарник снова молча кивнул. «Что ж, покатили», — пробормотал Таннер, услышав заработавший двигатель машины номер 3, и отжал сцепление. Глава 3. Они ехали молча на протяжении получаса, потом Грег произнес: «Это правда, что сказал Марлоу?» «Кто еще Марлоу?» «Который ведет другую машину». «Ты пытался убить нас? Ты в самом деле хочешь смыться?» Таннер засмеялся. «Верно! Угодил в точку!» «Почему?» «А почему бы и нет?» — помолчав, ответил Таннер. «Я не рвусь умирать. Лично мне хочется отодвинуть это событие как можно дальше». «Но если мы не дойдем, половина народу на континенте погибнет!» — воскликнул Грег. «Когда вопрос стоит, я или они, то я мне как-то ближе. Я у себя один. Откуда только берутся такие, как ты?» «Тем же образом, что и остальные», — усмехнулся Таннер. «Сперва двое забавляются, а потом кто-то расхлебывает». «Что они тебе сделали, черт?» «Ничего». «А что они сделали для меня?» «Тоже ничего». «Что я им должен?» «То же самое». «Зачем ты избил своего брата?» «Не хочу, чтобы он подох по собственной глупости. Ребра срастутся, а вот смерть — штука непоправимая». «Я не о том. Разве тебе не плевать, если он загнется?» «Он хороший парень. Но сейчас зациклился на своей девочке и валяет тут дурака». «Ну а тебе-то что?» «Я же сказал, он мой брат и хороший парень, он мне по душе». «То есть?» «Черт подери, мы с ним немало повидали, вот и все. Что тебе от меня надо?» «Просто любопытно». «Отвяжись. Подыщи другую тему, если хочешь поговорить. Ясно?» «Ясно». «Ты здесь уже бывал?» «Да». «А дальше к востоку?» «Я доезжал до самой Миссисипи». «Ты знаешь, как перебраться на тот берег?» «Вроде бы. У Сент-Луиса сохранился мост». «А зачем ты так далеко забирался?» «Хотел посмотреть, что там творится. Я слышал дикие истории». «И на что это похоже?» «На кучу хлама. Сожженные города, огромные воронки, обезумевшие звери, люди». «Люди? Там есть люди?» «Если можно их так назвать. Все чокнутые, бродят в каких-то лохмотьях и в шкурах, а то и голышом. Швыряли в меня камнями, пока я не пристрелил парочку. Только тогда оставили меня в покое». «Давно это было?» «Лет 6-7 назад. Я совсем юнцом был». «И никому не рассказывал?» «Рассказывал. Двум дружкам. Больше меня никто не спрашивал. Мы собрались отправиться туда за девочками, но ребята струхнули». «А что бы вы с ними сделали?» Таннер пожал плечами. «Не знаю. Продали бы, наверное». «Вы там действительно, продавали людей?» Таннер снова пожал плечами. «Бывало», — бросил он. «До рейда». «Как ты ухитрился остаться в живых? Говорят, тогда никто не ушел». «Я сидел за бандитизм». «А чем занимался, когда тебя выпустили?» «Позволил себя перевоспитывать. Мне дали работу — развозить почту». «А, я слыхал. Правда, только сейчас догадался, что речь шла о тебе. Вроде сначала все складывалось хорошо, ты даже шел на повышение, а потом, кажется, избил начальника и потерял работу. Как это получилось?» Он вечно поддевал меня по поводу прошлого, вспоминал мою старую банду с побережья. И в один прекрасный день я велел ему заткнуться. Он расхохотался, и я жахнул его цепью. Выбил у ублюдка передние зубы. Дела. Я был у него лучшим водителем. Никто больше не соглашался ходить на Альбукерке, даже сегодня не соглашаются. Разве уж совсем припрет с деньгами. Ну, а пока ты ездил, нравилось? Да, я люблю водить. Тебе, наверное, следовало попросить перевода, когда он стал приставать. Знаю. Сейчас бы я, пожалуй, так и сделал, а тогда я был совсем бешеный. Если мы дойдем до Бостона и вернемся назад, тебе наверняка удастся получить это место. Ты бы согласился? Во-первых, сказал Таннер, я не думаю, что мы дойдем. А во-вторых, если нам все-таки повезет, и если там еще есть люди, я вряд ли вернусь обратно. Грег кивнул. Разумно. Ты будешь героем, и никому не известно твое прошлое. Ты сможешь неплохо устроиться. К черту героев, процедил Таннер. А я вот вернусь. У меня старуха, мать и орава братьев да сестер, о которых надо заботиться, и девушка. Небо постепенно бледнело, и Таннер увеличил яркость экранов. Расскажи мне про свою мать. Она у нас хорошая. Вырастила семерых. Сейчас у нее тяжелый артрит. Днем она работала, навсегда готовила нам еду, а иногда приносила что-нибудь сладкое. Шила одежду и играла с нами. Бывало, вспомнит о довоенных временах. А твой старик? После короткого молчания спросил Таннер. Он сильно пил, часто сидел без работы, но никогда не дрался. Погиб, когда мне и 12 не было. И теперь обо всех заботишься ты. Да, я старший. Чем ты занимался? Работал на твоем месте. Возил почту в Альбукерке. Не шутишь? Нет. Будь я проклят. Горман все еще инспектор? Ушел на пенсию в прошлом году. По инвалидности. Черт побери, забавно. Послушай, ты там в Альбукерке никогда не бывал в баре у Педро? Бывал. У них играла на пианино такая маленькая блондиночка, Маргарет. Сейчас ее нет. Теперь вместо нее какой-то парень. Жирный, со здоровенным кольцом на левой руке. «Как твоя голова?» – немного погодя спросил Таннер. «Вроде бы нормально. Сможешь вести?» «Конечно». «Тогда садись за руль». Таннер ударил по клаксону и остановил машину. «Иди по компасу миль 100, а потом меня разбудишь. Ясно?» «Хорошо. На что обращать внимание?» «На змей. Наверняка попадется парочка». Ни в коем случае не наезжай на них. Понял. Они поменялись местами. Таннер откинулся на спинку кресла, зажег сигарету и заснул, не выкурив и половины.